А кроме того, в тех книгах, о которых я упомянула, говорится: в западных краях есть блистающий и всеозаряющий Бодхисаттва, которому подвластны зло и коварство, чинимые злыми духами. И если искренне верующие делают ему подношение от чистого сердца, он оберегает их потомков, спасает их от всяких наваждений и колдовства. «А как нужно делать подношение этому Бодхисаттве?» — спросила матушка Дзя. «В этом ничего сложного нет», — ответила монахиня. «Кроме ароматных свечей, которые вы воскуриваете в храме, следует добавить несколько дзиней благовонного масла, чтобы можно было зажечь большой светильник. Этот светильник, не угасающий ни днем, ни ночью, и есть воплощение Бодхисаттвы». «Сколько же потребуется масла на один день для этого светильника?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Доброе дело я всегда готова сделать». «Точно определить невозможно», — проговорила Ма. «Это зависит от обета и добродетелей, тех, кто делает подношение Бодхисаттве. Вот, например, в нашем храме уже давно делают подношения несколько княгинь и жен знатных сановников. Жена наньаньского Дзюань Вана дала большой обет, на который требуется в день 48 дзиней масла и 1 дзинь фитиля, причем светильник ее немного поменьше глиняного чана. В светильнике у жены дзиньсянского хоу, который званием на одну ступень ниже, за день сгорает не больше 20 дзиней масла. Что касается других семей, то тут цифры колеблются. У одних 8-10, у других 5-3 и даже того меньше. Матушка Дзя кивнула и погрузилась в размышления. «Кроме того, — продолжала даосская монахиня, — от родителей или старших вроде подношений требуется больше. Но поскольку вы, матушка, делаете подношение ради Бао Юя, мне кажется, слишком большое количество масла будет для него незаслуженным. Вам нужно от 5 до 7 дзиней масла на день, не больше». «Ладно, пусть будет по 5 дзиней», — согласилась матушка Дзя. «Рассчитываться будем сразу за месяц». «Слава великому и милосердному Бодхисаттве!» — воскликнула монахиня Ма. Тогда матушка Дзя позвала служанку и сказала ей: «Отныне, когда Бао Юй будет выезжать из дому, давайте его слугам по нескольку связок монет, чтобы они раздавали их даосским и буддийским монахам, бедным и страждущим». Поговорив немного с матушкой Дзя, монахиня Ма отправилась по комнатам поболтать с другими женщинами и узнать, как их здоровье. Так она попала в комнату наложницы Джао. Они поздоровались, и наложница Джао велела подать монахине чаю. В это время Джао склеивала из лоскутов подошвы для туфель. Увидев на Кане лоскуты атласа и шелка, монахиня сказала: «У меня как раз нечем покрыть верх для туфель. Может быть, дадите мне несколько лоскутков?» «Посмотри сама», — вздохнула Джао. «Думаешь, для тебя найдется подходящий кусок? Мне ведь никогда не попадает что-нибудь хорошее. Но если ты не брезгуешь, выбери себе несколько кусков». Даосская монахиня выбрала лоскуты и спрятала их в рукав. Тогда наложница спросила ее: «Недавно я послала тебе 500 монет. Ты сделала на них подношение Яо Вану?» «Яо Ван — бог лекарств в китайской мифологии». «Конечно, сделала. Вот и хорошо», — кивнула головой наложница Джао, тяжело вздохнув. «Я бы всегда делала подношение, если б жила лучше, а сейчас не могу. Желаний у меня много, да средств мало». Об этом